пьяном угаре. 12 рюмок тащи, инструктировал штабс-ротмистр официанта. Додичи, кларо! Еще додичи! Тутто венти кватро! Тот умчался. Козловский повернулся к товарищу, задушевно сказал: Алеша, давай на ты. Связала нас судьба одной веревочкой, да на ней же и вздернула. Оба мы с тобой музыканты. Хорошо, согласился Романов. На ты так на ты. Разница в возрасте небольшая, лет 8. Официант возвращался с новым подносом, сплошь заставленным крошечными рюмками. Вот так и вот так, показал князь. 12 рюмок встали в шеренгу перед ним, 12 перед Алешей. Официант в 2 счета наполнил их граппой. В его взгляде читались недоверие и ужас. «Я тебя научу пить по-гвардейски. За апостолов». «Как это?» — без интереса спросил Романов. Сердце у него сжималось так тоскливо, хоть на луну вой. «Очень просто. Делай, как я». Штабс-ротмистр скривился на рюмке. «Тьфу, наперстки какие-то. Значит так. За апостола Петра». Он осушил крайнюю правую, Алеша последовал его примеру. «За Матфея». Выпили по второй. «За Иоанна». По третий, но Алешу пришлось немножко подождать, он закашлялся. «За Якова, сына Зеведеева». Тут младший из собутыльников сдался, поднял руки. «За Якова, сына Алфеева». После 2 Иаковов разрешается закусить. Отломил кусочек хлеба, понюхал, проглотил. Алеша хотел подцепить кусочек горгонзолы, но никак не мог попасть в сыр вилкой. «Так, теперь за Андрея Первозванного». «Не отставать». «За Фому Неверящего», «За Филиппа», «За Варфоломея», «За Симона Зелота», «За Иуду Левее», «А Иуде Искариоту в ад, об твердь земную». С этими словами Козловский выплеснул последнюю 12-ю порцию на скатерть, а саму рюмку с размаху грохнул об пол. Официант жалобно вскрикнул. Князь кинул ему купюру. «На, не переживай». «Алеш, ты что?» Его молодой друг сидел с разинутым ртом, пытаясь сделать вдох. Прислушавшись к себе, штабс-ротмистр констатировал. «Не пробило». «Ну-ка, как тебя?» «Еще неси». «Анкора». Голова у Алеши с каждой секундой делалась все тяжелее. Одной шеей на весу ее было уже не удержать. Пришлось подпереться сначала одной рукой, потом 2. «Где ты? Где ты?» — уныло повторял пьяный Романов, взывая к Кларе. Князь взял его за ухо, повернул к себе. «Да вот же я! Ослеп ты, что ли?» «Где ты?» — безнадежно всхлипнул Алеша.